И вдруг Василий уловил хриплое покашливание и шаги у себя за спиной. Перепутать невозможно. Кто-то, не привлекая внимания, не поднимая шума, крался за ним. Василий хотел обернуться, но в этот самый момент увидел пробивающийся сквозь двустворчатые двери одной из спален свет и сразу позабыл об опасности. Он не решился даже приоткрыть двери, а припал к щели глазом. «Почему я решил, что это ее спальня?» — с трудом преодолевая волнение, растающее в груди с ударом сердца, — соображал безумец. «Зачем я вообще сюда полез?» В комнате горели свечи, шелковый голубой полог над постелью был откинут. И Василий, поражаясь своему везению, замер. Теперь он боялся даже дыханием выдать себя. Каким-то чудом, или, может быть, невольным прозрением, гренадер не ошибся. Под шелковым одеялом, поставив тонкий локоток на подушку, лежала та самая девушка, ангел. Полок вокруг кровати был раздвинут и чуть колыхался, пылала свеча. Никогда раньше наяву Василий Макаров не видел Анны Владиславны Покровской, но он столько слышал о ее красоте, что несколько раз девушка приходила во сне, и образ ее казался совершенно ясен. Та, что лежала под голубым пологом, полуприкрытая атласным одеялом, была из сна, те же черты, тот же наивный светлый локон на виске, та же нежная ручка. Перед девушкой была развернута толстая книга. Наслюнявив пальчик, юная Анна Владиславна перевернула страницу. На запястье блеснул серебряный браслет змейка. Только нежная, взбалмошная душа могла забраться в постель, не снимая драгоценности, и до утра читать, жечь свечи и мечтать над каждой строкой. Сердце в груди гренадера больно билось. Билось хуже, чем при атаке на турок, когда пошли в штыковую с расчетом 1:4. Опустившись перед дверью на колени и замерев, Василий смотрел на девушку. Он не дышал от восторга. Вдруг ей что-то не понравилось в книге. Красивая головка качнулась, белый лоб наморщился, из-под края одеяла показалась нежная круглая коленка, пальчик перевернул новую страницу. «Ну зачем же ты, князь, не сказал ей, что ты женат?» — спросила она, обращаясь к книге и, наверное, вступая в полемику с одним из литературных героев. «Нехорошо, князь. Коль ты уж женат, то ты не свободен. Ты не можешь другую полюбить». «Дитя, совсем дитя», — подумал Василий, — «небесное создание». Позади в этот миг приблизились осторожные шаги, заскрипел паркетный пол, но в своем упоении Василий не обратил на это внимания. «Анна Владиславна!» — прошептал он. «Анна Владиславна! Ангел!» Боль была неожиданной, острой, но он даже не смог крикнуть. Накинутая сзади веревочная петля впилась в горло и успела затянуться, прежде чем Василий понял, что его пытаются удавить. Голубой полог постели, мерцание свечей, нежное девичье лицо — все это толчкообразно погружалось во мрак. Возле уха молодого поручика раздавалось свистящее хриплое дыхание, но его перекрыл звон в голове. Был случай с Макаровым, еще прапорщиком в турецкую компанию. Он заснул в карауле, и турок точно так же пытался удавить молодого гренадера, набросив веревку. Если б не тот боевой опыт поручика измайловского полка, Василий Макаров так и погиб бы, не поняв ничего, стоя на коленях в чужом доме ночью возле двери в девичью спальню. Несмотря на предшествовавшие любовные томления, он действовал как с турком хладнокровно и точно. Оттолкнувшись коленями от пола, Василий за все силы ударил головой назад в лицо убийцы. Удар пришелся точно в челюсть. Было слышно, как она хрустнула, но нападающий даже не застонал, не издал ни звука. Удавка на горле ослабла, мрак перед глазами растаял. Развернувшись волчком, еще не поднимаясь на ноги, Василий ударил, не глядя. Он предполагал попасть кулаком в живот нападающего, и точно попал во что-то мягкое. На этот раз в ответ послышался скрежет зубов. Нежный, испуганный голосок из спальни спросил: «Кто здесь?» Только теперь Василий увидел этого человека. Низкорослый, одетый в валенки и тулуп, он был будто лишен лица. От него противно воняло мокрой овчиной. Сверху надвинута на самые брови немыслимая лохматая шапка. Снизу подбородок и нос охватывал шарф, только глаза мутно сверкали в полутьме. — Настя, это ты? — еще более напуганный прозвучал голосок из спальни. Вероятно, юная Анна Владиславна звала свою горничную. — Что случилось? Поднявшись, наконец, на ноги, поручик вытащил саблю.